Трюмные обитатели, на самом дне корабля в огромных, пропитанных зловонием железных ямах, двое существ, в свете тусклых ламп, двинулись было в их сторону, угрожающе рыча и оскалив клыки. На них болтались обрывки тельняшек, туловище и длинные руки покрывала густая шерсть. Ужасные в своей костлявости пальцы дотянулись до Мичмана, но библиотекарь что-то сказал на непонятном языке, похожем на урчание. Нападавшие тотчас успокоились и расступились. Картина была незабываемой. Возле горячих трубопроводов ютилось не менее сотни отверженных. Некоторые из трюмных, сбросив лохмотья, чесались и скоблились. Несчастных заживо съедали вши. Их товарищи лежали и сидели, прижимаясь к теплу. Повсюду слышались стоны, кашель и приглушенная ругань. «Вот она, справедливость», — шептал тем временем библиотекарь. «Извольте поглядеть на изможденные лица. Вот забытое человечество. Вот кишащие черви, болезни и вечная нищета. Не отрицаю, среди них попадаются отъявленные негодяи. Но судьба остальных ужасна. Разве заслужили случайно попавшие сюда наши товарищи такие страдания? Им кидают отбросы, они живут как собаки, убивают и едят себе подобных. И лишь хлысты заставляют их работать. Это рабы турбин и реакторов, прикованные к механизмам галерники. Сколько их? Сотни? А может быть, тысячи? И вы думаете, мой друг, что это продлится вечно?» Мичман, разумеется, так не думал. «Может быть, желаете подойти?» — спросил лейтенант. Мичман не желал. Зубы его продолжали пляску. Вонь действовала отупляюще. Он пытался зажимать нос, но это не помогло. Библиотекарь с готовностью согласился на отступление. Задача была выполнена и возглавил отход. Люки один за другим плотно прижимались к комингсам, закрывая за собой мир кошмаров. Вскоре заметно посветлело. Последняя тень, попавшаяся им возле шкиперской, метнулась куда-то в спасительную для нее темноту. Наконец, пошли коридоры, опоясывающие залы реакторов, и трюмные провалились как сон. Впереди сверкали хромом парадные трапы. Дежурные пехотинцы на посту третьей палубы, презрительно щурясь, пропустили морскую шелупонь. Лейтенантишка с желторотиком не представляли для них никакого интереса. Оба заговорщика поднялись к шифрпосту, миновали резервную радиорубку, в которой несли бесполезную вахту скучающие электронщики, и расстались у заветной двери библиотеки с тем, чтобы на завтра встретиться вновь. Тем временем мостик решал свои проблемы. «Вам ни в коем случае нельзя спускаться за облачных высот. От усталости главный психолог сипел. Его заметно покачивало. Адмирал утомленно развалился в кресле. Солнце, нисколько не снижая ярости, несмотря на то, что армада проходила уже 70-ю широту, невыносимо отражалось от рубки поста управления зенитным огнем. Надраенные колпаки башен главного калибра сверкали, как золото Эльдорадо. Океан пребывал в вязкой, тропической дремоте. Эсминцы на параллельном курсе точно скальпелями рассекали своими форштевнями податливое океанское брюхо и дрожали в душном мареве полудня. Отныне само ваше существование должно сопровождаться таинственностью и недосягаемостью для простых смертных, мой адмирал», — продолжал психолог, опасливо оглядываясь. Но кроме них на мостике никого не было. Однокашники старикана, командиры первой и второй носовых башен, молчаливые и преданные словно сербернары, остались в адмиральской рубке. Все замерло. Психолог пытался поймать вспотевшим затылком хотя бы малейший ветерок. Тщетно. В эти удивительные дни природа, сводя с ума штурманов и корабельных метеорологов, принялась выкидывать совсем уж необъяснимые штуки. Чем севернее поднималась армада, тем теплее становился воздух. Временами вода принималась бурлить, словно кипяток, и тогда то и дело по бортам линкора всплывали сваренные акулы. Уже несколько ночей подряд две низко опустившиеся кометы угрожающе поигрывали хвостами. На 70-й широте термометры не опускались ниже 30 градусов по Цельсию. Погода хохотала над приготовленными арктическими бушлатами и полушубками. Робы прилипали к разгоряченным матросским телам, как пластилин. Адмирал, всемилостивейше, разрешил не носить тельняшек. По причине, понятной исключительно интендантам, тропической формы на всех не хватило. Лишь треть команды имела счастье переодеться в просторные рубахи с короткими рукавами, шорты, кепи и щеголять в шлепанцах. День шел за днем, солнце каталось по горизонту, как мячик, ручьями стекал пот, но никаких льдин не было и в помине. «Чем меньше вы будете показываться даже свите, тем лучше. Действуйте приказами и никогда не отменяйте предыдущих распоряжений», — психолог скрупулезно выучил Макиавелли. «Иногда, по особо важным вопросам, выступайте с речью, но опять-таки отсюда, с мостика», — продолжал инструктировать тот, кого кадровое офицерство за глаза называло не иначе, как «приблудышем» и «сукиным сыном». Иосиф Сталин в свое время полностью отказался от контактов не только с народом, но даже с элитой. Заградился Кремлем, скрывался в Кунцеве, и тем не менее страна жила и управлялась. «Не смею даже и льстить вам, но, судя по всему, господин адмирал, вы являетесь единственным представителем легитимной власти, единственного в своем роде мини-государства. Вы президент, царь и иерарх в одном лице. Так обставьте свою власть с подобающим величием, как и положено правителю, и управляйте подобно китайским императорам, не позволяя подданным лишний раз даже смотреть на вас. Устройте свою поднебесную. Ваши распоряжения и приказы словно молнии должны достигать палубы. Вы должны карать и миловать, оставаясь недосягаемым божеством. Именно сейчас вам и мне, — скромно запнулся психолог, — предстоит выстроить пирамиду, которая основанием своим будет опираться на матросские массы и иметь строго определенные границы сословий, окружить себя преданными людьми. Это еще начало дела, но далеко не все, что требуется. Спецы, держащие в своих руках нити управления и опять-таки безропотно подчиняющиеся лично вам, вот следующий шаг. Какая сила, какая невероятная мощь сосредоточена отныне в ваших руках, — обвел он театральным жестом сонные корабли армады. Сумейте ей воспользоваться. Адмирал дремал, словно ничего не слышал. Теперь некоторые соображения насчет доверенных лиц. Психолог перевел дух. Рекомендую пойти по проверенному пути. Я хочу коснуться германской истории. Пруссаки знали толк в подготовке кадровиков. На первом и самом почетном месте у того же Мольтке были ленивые и умные. Осмелюсь заметить, этот выдающийся начальник считал, что именно ленивые и умные – мозг армии, ее сливки. Они не утруждают себя службой. Днями и ночами они валяются на диванах, пьют кофе, могут позволить себе расхаживать в халатах по кабинетам. Но именно они создают стратегию, выстраивают систему, обдумывают ходы. На втором месте – умные и энергичные. Это, как правило, начальники штабов, главные квартирмейстеры, ну и прочие особи того же типа. От них толку поменьше, ибо размышлять и анализировать им мешает их же собственная энергия и привычка совать повсюду свой нос. Энергичные и тупые – нижний слой офицерства, на котором, собственно, и держится армия, ибо своим усердием и способностью, не раздумывая, выполнять чужие приказы, они цементируют дисциплину и гонят в бой солдат. Советую последовать примеру гениального Мольтке. Адмирал по-прежнему слова не вымолвил и, кажется, спал. «Старик безнадежен», — подумал психолог. «Да, и последнее», — робко промямлил он. «Мой адмирал, армада стойко восприняла изменившиеся реалии и поведение низших и высших чинов достойно восхищения, но в любую минуту все может измениться. Масса капризна, как женщина, и иногда непредсказуема. Нельзя доводить дело до взрыва. Все-таки желательно быть более информированным насчет настроения в матросских кубриках. Необходимо знать, о чем говорят боцман маты и...» «Что вы мне предлагаете?» — неожиданно процедил старый вояка. «Понимаю, дело это щекотливое, можно сказать, деликатное». «Какая к чертям собачьим деликатность?» — рявкнуло кресло. «Хорошо, буду прям. Нужны информаторы, подсадные утки, сексоты». «Этого только не хватало, убирайтесь!» Психолог повиновался, на цыпочках он прокрался к лифту, обогнув по пути командиров башен. Напыщенные дураки не обратили на прошмыгнувшую мимо букашку никакого внимания. «Тем лучше», — расстроенно подумал главный психолог. «Кто знает, что на уме у этих дуболомов?» Ему не очень нравилось свое положение. с легкой руки хитрого беса главврача, начав диктовать старику собственные соображения, он чувствовал на себе гневные взгляды отодвинутых в тень флаг офицеров. Но отступать было поздно. Новоявленный советник проскользнул в зевнувший лифт и упал на 74 метра к черным робам вахтенных и раскаленной дымящейся палубе. Наш Цезарь так ничего и не понял. В тот же вечер сокрушенно поведал психолог главврачу, принимая из его рук полную мензурку. «Проспал все время, пока я метал перед ним бисер. Боюсь, что с этим бревном у нас ничего не получится». «Поживем, увидим, коллега», — был ответ. Вентиляторы убийцы, пущенные на полную мощность, с трудом разгоняли неподвижный горячий воздух на мостике. «Эхолоты не могут достичь дна», — вновь доложил адмиралу главный штурман. Подобное уже никого не удивляло. Ошалевший от аномалий главный метеоролог в конце концов выдвинул следующее предположение. По его гипотезе, земной шар потерял свое ядро и превратился в сплошной водный сгусток. По глубокому убеждению метеорологу, теперь все на планете на 100% состояло из воды. Правда, каким-то совершенно необъяснимым образом продолжали существовать магнитные поля. «Курс Норд», — упрямо приказал адмирал. «Тому, кто увидит первый айсберг, неделя свободная от вахт и приборок. Плюс адмиральский паёк в течение месяца. Лично от себя выставляю ящик настоящего кубинского рома». Метеоролог со штурманом удалились. На посту возле рубки остался переминаться с ноги на ногу морской пехотинец. «Сынок», — позвал адмирал, не оборачиваясь, «подними-ка из каюты сюда мою походную койку и бритвенный столик тоже». Поначалу не о чем было волноваться. В отведенное уставом время оркестры, выстроенные на шканцах, наяривали мазурки. Учения шли за учениями, первогодков изматывали до одыри, склянки отбивались. Старое доброе «На флаг и гюй смирно» звучало каждый день. Священники клеймили самоубийство, окончательно перебравшийся в рубку адмирал покачивался в кресле. Он явно что-то обдумывал. Между тем, армада послушно рвалась на Норд. Вода кипела, аномалии нарастали. С отвратительного обнаружили двухголового кита, который преспокойно пасся какое-то время на виду у всего флота. Огромная серая туша уродца пускала колоссальный фонтан, окатывающий часового возле флага. Не успели поразиться этому тени толкаю, как днем с неба посыпались огненные камни. Однако, не обращая внимания на дневные фейерверки болидов, бацманматы по-прежнему гоняли по палубам салаг. То здесь, то там с кораблей многоголосно рявкало: «Наш славный флот не подведет державу!» И раздавался дробный топот матросских ботинок.